И, понизив голос, прибавила: «Доктор, по вашему мнению, он вменяем? Он на грани безумия». Вардес открыл глаза. Она поспешно выпроводила Дарью. «Уходите, доктор, быстрее. Я сама пошлю за всем необходимым. Лучше, чтобы он вас пока не видел. Сейчас у него слабость, жар. Будем надеяться, он не вспомнит о своей странной просьбе. Не напоминайте ему, уходите. Ведь вас, наверное, ждут?» Дарио медлил. Ей он не мог соврать, будто у него обширная практика, будто он вечно занят и страшно утомлен, язык не поворачивался. Он ответил правду, радуясь собственной честности. «У меня масса свободного времени, мадам. Меня никто не знает. У меня почти нет пациентов. В таком случае могу ли я вызвать вас сегодня ночью или завтра, если понадобится?» «Конечно, если ваш муж пожелает». «Его пожелания тут ни при чем», — быстро проговорила она. «Вас вызову именно я. Муж серьезно болен». Дарио от души восхитился, что тихий нежный голос, оставаясь спокойным, выражал теперь поистине королевское достоинство и непреклонность. И снова признался себе: не будь у мадам Вардес такой внутренней силы, она бы не покорила его. Прощаясь, она сказала шутливо: «Но не могу ручаться, что муж встретит вас доброжелательно и любезно». «Я все равно приду по первому зову», — горячо заверил он, и ушел. Глава 10. Промышленник выздоровел. Дарио понимал, что спас ему жизнь, и радовался, хотя Вардес вызывал у него сильнейшую неприязнь, а по временам даже ненависть. По два раза на дню из Каравелла за врачом присылали автомобиль. Дарио не мог отогнать назойливые мысли о будущем вознаграждении, стыдясь самого себя, своей жадности и расчетливости. В те дни основными его чувствами были стыд и жажда обновления. Он страдал от того, что так непоправимо низок, жалок и тщетно желал измениться внутренне и внешне. Сильви Вардес была его идеалом. Он трепетал и преклонялся перед ней не потому, что она богата. Сильви обладала качествами, о которых Дарио знал лишь понаслышке: чувством собственного достоинства, бескорыстием, безукоризненным тактом, благородной гордостью, позволявшей не замечать пороки и недостатки других. «Вот чем пленили меня европейцы», — размышлял он. «В Европу меня привела не только погоня за успехом, наживой, комфортом, крышей над головой, хорошей одеждой, сытной едой. Богатые, благополучные французы, вы презираете меня, а я тянусь к вам, потому что вы образованы, хорошо воспитаны, нравственны, потому что вы, как небо от земли, отличаетесь от меня и от прочей сволочи, среди которой я вырос». Он впервые встретил живое воплощение своей давней мечты и болезненно ощущал собственное ничтожество и ее недостижимое превосходство. О влюбленности и речи быть не могло. Дарио не мог и помыслить о Сильви с вожделением, но иногда страсть прорывалась сквозь толщу запрета, словно огонь, вспыхивающий из-под слоя пепла. Дарио понимал, что чувственность у него в крови, тут ничего не изменишь, как не изменишь цвет кожи, глаз, форму носа, но с отвращением подавлял малейшее ее проявление. Однажды он провозился с больным допоздна, и Сильви пригласила его отужинать с ней. «Я не смею», — вырвался у него. Сильви, казалось, не заметила. Она словно бы видела его насквозь и понимала, как ему неловко и трудно. Спросила только: «Но, может быть, вас уже ждут?» «Конечно, Клара его ждала. Если он задержится, что скажет Клара?» «Будет только рада. Знакомство с Сильви Вардес — невероятная удача, немыслимый прыжок с самого низа на высшую ступень. Для них с Кларой Вардесы — боги. Ты знаешь, я уверен, мадам Вардес — аристократического происхождения», — не раз говорил он жене, гордясь, что вхож в их дом. Дарио принял приглашение. Вспомнил, как в юности по вечерам, дрожа вместе с Кларой под тонюсеньким одеялом в нетопленной комнате, они грели друг друга, но никак не могли согреться. Он читал Бальзака и воображал блеск, роскошь, тонкие чувства, а теперь сам будет ужинать с прекрасной дамой в настоящем дворце. «Да, он не брит, скверно одет, неуклюж. Но упускать такую редкую исключительную возможность из-за глупой робости нельзя. Мне сказочно повезло. мог ли я, Дарио Асфар, мечтать, что меня пригласят сюда на ужин как равного, даже более того, как благодетеля, ведь я спас Вардеса. Что, если в дальнейшем сбудутся и другие мои мечты о безбедной мирной жизни среди всеобщего почета и уважения? Значит, я не зря оставил родину и пустился по свету искать счастье. Тем временем Сильви Вардес привела его в крошечную столовую на первом этаже. Теплый, ласковый ночной ветерок овевал их сквозь распахнутое окно. Дарио с восхищением оглядел накрытый стол. Простая скатерть тонкого полотна, полупрозрачный фарфор, ваза с дивными цветами, четыре глиняных фигурки танцующих фавнов и дриад. Восторженно наблюдал, как изящно ест Сильви, как проворно и бесшумно прислуживают ей. Ел мало. Чудесное вино, он раньше марки такой не знал, согрело его и с непривычки ударило в голову. Дарио почувствовал умиление и лучезарное счастье. При легком опьянении жизнь кажется светлой, радостной. Даже у самых скрытных людей развязывается язык, трепещет, раскрывается сердце. «Как у вас хорошо!» — проговорил он с искренним восхищением. Он поглаживал пальцами хрустальный бокал, любовался на просвет его игрой, потягивал изысканное вино. «Я никогда ничего подобного не видел», — прибавил он тише. Сильви с удивлением подумал, что доктор ей завидует, хотя догадывается, должно быть, что жизнь с Вардесом — сущий ад. «Если бы ты знал, сколько унылых вечеров я напрасно прождала его здесь, в столовой, и потом ужинала одна, сколько долгих ночей я проплакала». Конечно, он знал. С именем Вардеса связано столько скандалов, что каждый знал о ее унижениях, переживаниях, посмеялся над ней, жалел ее. От всеобщих насмешек и мнимого сострадания жизнь становилась все невыносимей. Она никак не могла победить грешную гордыню, смиренно нести свой крест, вздрагивала и сжималась при каждом любопытном сочувственном взгляде. Правда, об ее истерзанном самолюбии никто не подозревал. Она выглядела спокойной, уверенной, и, казалось, не замечала жалости, смешков и презрения толпы. В действительности равнодушие было всего лишь притворством, личиной, прикрывавшей уязвленную гордость. Она восхищалась открытостью, естественностью Дарио, нищего чужака, принятого из милости. Он не стыдился бедности, не стеснялся, не мучился от неловкости. Сильви решила, что ее участие польстит доктору и обрадует его, поэтому ни один вопрос не покажется ему нескромным. «Вы не женаты, верно?» «Напротив, я женат. Понимаю, вы удивлены. Я не похож на женатого, скверно одет, неухожен. Этакой вечный студент, неприкаянный холостяк, да? Все так. Но на самом деле я рано женился. У меня есть жена и сын. Я очень рада», — с живостью откликнулась она. «Значит, я могу вам рассказать о моей дочке, показать ее вам. Только тот, у кого есть дети, может умиляться чужим. Из чего я решила, что вы одиноки, холосты и бездетны?» Его охватило странное, неосуществимое желание исповедоваться ей, высказать всю правду о своем прошлом, о своем настоящем, признаться во всех грехах, не чтобы его простили, а чтобы полюбили, скверным, виноватым, но искренним и правдивым, увидели глазами Господа Бога. Он проговорил с видимым усилием. «Не знаю, смогу ли я объяснить, как много для меня значит ваше радушие, ваш дом». Дарио неловко указал на розу на столе, на изысканное убранство комнаты, на окно, за которым шелестели деревья прекрасного сада.